Глава 32. Откуда ни возьмись, в горле появился комок. Интересно, в этом мире существуют курсы пикапа? Если нет, то королю Ари срочно стоит их основать. Я даже название придумала. Как очаровать женщину, влюбленную в другого, если ты убийца и диктатор? Будет пользоваться успехом, отвечаю. Особенно в сочетании с вот этим вот взглядом из-под длинных ресниц формата «Ален Делон рыдает в сторонке и кусает локти от зависти». Что-то во внешности короля сегодня было не так, но никак не могла понять, что. Может, мой мозг меня обманывал? Все, мол, не так. На месте короля должен стоять Сорин. «Мы опаздываем, Ваше Величество, Ари», — стараясь сохранять спокойствие, сказала я. «Сегодня день помолвки. Все уже собрались в церемониальном зале». Я шагнула к двери, но король схватил меня за локоть, удерживая. Хотя «схватил», пожалуй, не совсем верное слово. Прикосновение было бережным, едва ощутимым. «Есть еще кое-что, о чем я хотел бы поговорить с тобой, Кателина, до того, как мы выйдем за двери и свяжем наши жизни помолвкой. Ох, почему я уверена, что это не сулит мне ничего хорошего?» «Да, Ваше Величество, в смысле Ари». «Спасибо», — серьезно кивнул король и замолчал. «Ты отлично знаешь причины, почему я решил взять тебя в жены. И причины, по которым я хочу сделать ребенка в твоем чреве своим, ты знаешь тоже. Но, Кателина, мы станем мужем и женой перед лицом Огненного». «Так», — опасливо протянула я, отчаянно желая сбежать подальше. «Вот теперь от этого разговора точно ничего хорошего можно не ждать». Король смотрел в пол, как будто пытался подобрать слова, а затем отчеканил. «Я не животное, чтобы брать женщин без их согласия», — выдал он, и я закашлялась от неожиданности. «Обычно девушки, которые становятся вирами, сами хотят этого. Ты, должно быть, уже поняла, что это открывает для них многие двери, а также приносит вознаграждение. У драконов принято щедро одаривать тех, кто вынашивает для них потомство. Но ты явно не из тех, кто готов продавать себя за деньги, в каком бы то ни было смысле. Я не знаю, каким образом ты стала Вирой Сорина, но...» «Что «но»?» — поторопила я, потому что нехорошие предчувствия внутри все множились и множились. Хотелось уже узнать, что там король имеет в виду. Сорвать, так сказать, пластырь с этой раны. «Но я рассчитываю, что мы станем мужем и женой во всех смыслах», — отрезал король. «И что ребенок, которого ты носишь сейчас, не будет у нас единственным, и я не потерплю отказа». Легкомысленно улыбнулся он, целомудренно касаясь губами моей щеки. «Очаровательно, Ваше Величество. Вы не животное, но отказа не потерпите. О последнем могли бы даже не упоминать, учитывая, что вы король, и ослушаться вас, судя по всему, можно только один раз. Примерно как в анекдоте про медведя, которого можно погладить дважды, правой рукой, а потом левой рукой». «Ничего, я совсем разберусь. Пока не знаю как, но разберусь обязательно. Кто в конце концов доказал, что мой подзащитный, нарушивший половину пунктов договора поставки, не виноват? Вот то-то же». «Ари, у нас еще будет время поговорить». «Очаровательно, ну как могла», — улыбнулась я, решив, что время играет мне на пользу. «Буду тянуть резину, сколько могу, а за это время придумаю, как выкрутиться. Пока самый лучший вариант, который приходит мне в голову, — сбежать от обоих драконов и жить в свое удовольствие. Ожерелье вон продам, оно же теперь мое, верно? Судьбу матери-одиночки зря считают несчастной. Это, как оказывается, экономит огромное количество нервов». «Мы опоздаем, если не выйдем прямо сейчас», — сглотнула я. «Венценосные особы никогда не опаздывают, Кателина», — хмыкнул король, предлагая мне локоть. «Тебе уже стоит начать запоминать правила, по которым ты будешь жить». «Есть еще какие-то?» — улыбнулась я, когда мы бок о бок подошли к двери. Слава богу, неудобная тема отношений мужа и жены себя исчерпала. «Да», — король шагнул вперед, и по его стуку дверные створки распахнулись. Выражение его лица, всего секунду назад мягкое, сейчас снова стало угрожающим, как будто он надел маску. «Воля короля незыблема, как воля Огненного. Их можно даже не разделять». Пока я переваривала это заявление, которое хоронило под собой любые намеки на демократию, мы успели выйти в коридор. Обычно он был пуст, но сейчас по обеим сторонам его на расстоянии десятка шагов друг от друга стояли стражники короля в красных парадных камзолах и с мечами на изготовку. Настоящий почетный караул. Однажды я спросила у Сорина, зачем драконам, которые владеют магией огня, мечи. Он тогда сказал, что многие проблемы намного проще решить оружием. Но сейчас я поняла, что практичный Сорин упустил из виду один немаловажный факт. Холодное оружие пугает и сразу показывает, кто здесь главный. Тот, у кого этого самого оружия больше. Я вглядывалась в лица каждого стражника, но все они были мне незнакомы. Наконец, у самых дверей церемониального зала я увидела его, Сорина. Перс стоял рядом. Одет он был в такой же красный камзол, как и остальные стражники. На Сорине красовалась куртка из темно-красной кожи с металлическими вставками на груди и такими же металлическими наплечниками. Я думала, он снова решил продемонстрировать то, что ему плевать на указы короля, но, подойдя поближе, рассмотрела выгравированные на металлических частях куртки гербы династии Синай, коронованные сердца. Лицо Перса было достаточно спокойным. Обычно, когда Сорин делал что-то глупое, в глазах Перса бегущей строкой читалось «Помилуй, огненный, ну почему опять?». Значит, Сорин решил играть по правилам, а его куртка – парадная форма начальника стражи. Почему я так много об этом думаю? Может, потому что Сорин просто невероятно красивый в этой одежде? В смысле, он всегда красивый, в любой одежде, а без одежды – просто мечта. Но, оказывается, темно-красный идет ему настолько, что у меня сразу же слабеют колени. Он выразительнее подчеркивает оттенок кожи, темные глаза и поджарую, но в то же время тяжелую и основательную фигуру. А ноги кажутся просто бесконечно длинными. «Соберись, Катя! Сегодня, вообще-то, самый важный день в твоей жизни!» «Интересно, почему Сорин больше не носит рубин на рукояти меча? Не хочет привлекать внимание короля? Или есть другие причины?» «Да соберись же, Катя!» «Герцог де Драго!» Остановился король рядом с Сорином. Впереди, в открытых дверях зала, я видела ровные ряды придворных по обеим сторонам от красной ковровой дорожки, которая вела к алтарю. В горле пересохло. «Ваше Величество!» Ошарашил меня Сорин подобающим случаю ответом. Лицо Перса тоже казалось удивленным, а потом по его губам я прочитала «Помилуй, огненный!» «Надеюсь, сегодня от тебя можно не ждать сюрпризов?» Голос короля звучал легкомысленно, но это была та легкомысленность, от которой по спине побежали мурашки. Угрожающая такая легкомысленность, как игра в русскую рулетку. Сорин молчал, на его скулах играли желваки. Рука легла на рукоять меча.